Малышня. «А что это у тебя ребенок жрет?» — спрашивает Янка, рассматривая Аленку, прочно окопавшуюся в луже. «Вытаскивать этого ребенка из грязи себе дороже, и в отсутствие Азамата я даже не пытаюсь. А в присутствии он занимается этим сам, и неизбежный скандал тоже сам выслушивает. Янкина дочка вот чинно-мирно строит муравейник из шишек на обочине лесной дороги, куда мы вывезли мелюзгу на пикник. Я присматриваюсь. Какую-то бумагу. Тут не валялось ничего, это из салона, наверное. Бумага у нас нынче не такая роскошь, как когда-то. Азамат недавно заставил старейшин скинуться на проект озеленения какой-то неживой планеты неподалеку от нас. Вроде как в научно-исследовательских целях, но побочным эффектом стали промышленные заготовки бамбука, из которых на станции спутники стали гнать бумагу, да не простую, а всякую красивую и навороченную. Так что теперь муданг уверенно выходит на рынок канцелярских товаров, кто бы мог подумать. Янка подкрадывается и молниеносным броском бывалого педиатра выхватывает кусок страницы, тут же отбегая мне за спину. Аленка возмущается, но тут, на наше счастье, в луже что-то булькает, и она отвлекается на звук. «Текс, почитаем. Ой, тут что-то странное». Я тоже заглядываю в листок. Он исписан от руки по-мудански, но буквы не складываются в слова. То есть выглядит как текст, но сочетания букв невероятные и никакого смысла не несут. «Бред какой-то», — хмурюсь я. «Откуда у меня в салоне такое?» Мы открываем унгутс и осматриваемся. «Во!» — Янка торжествующе тычет пальцем в оборванный уголок листа, торчащий из-под заднего сиденья. Сиденье мы откидываем и обнаруживаем под ним записную книжку в две ладони размером. Измятую и пожеванную. Полистав, я убеждаюсь, что она вся исписана тем же странным шифром. «Может, и правда шифр?» — предполагаю я. Мы переглядываемся. Янка от своего мужа немного набралась паранойи, да и мне становится не по себе. Я решаю позвонить Азамату. «Коть, ты не в курсе, что такое за книжечка может лежать у нас в Унгутсе, вся исписанная каким-то кодированным текстом?» «Ах, вот она где!» — внезапно радуется Азамат. «Это Чачин ежедневник. Он только на бумаге может вести, а Ирнчин запрещает государственные дела хранить незапароленными. Вот и шифрует. Бедняга с ног сбился, ищет его весь день». «Ну...» Я оглядываюсь на Аленку, а потом прикидываю, сколько листов вырвано из ежедневника. «Что я могу сказать? Твоя дочь всей душой радеет за госбезопасность».